Часть 10. Академия Тигриного Шага. Оказавшись в новой среде, трудно не допустить ошибок. Вот и в этот раз. Я думал, щедрой платы хозяину чайного дома будет вполне достаточно, чтобы занять зрительное место на балконе на все время выступлений на арене. Но незадолго до начала турнира мужчина без тени сомнения выгнал меня и еще нескольких посетителей с балкона, чтобы предоставить лучшие зрительские места с более знатным гостям. Я потребовал вернуть мою плату, на что мужчина середины серебряного ранга лишь рассмеялся и пригрозил, что лично отделает меня, если я сейчас же не уберусь из его заведения. Было очевидно, что он такой борзый только из-за моей иллюзорной медной ауры, которую я намеренно активировал, желая после окончания турнира присоединиться к одной из боевых академий. Будь я золотым, он бы трижды подумал, беспокоить меня или нет. Можно было проучить гада, но я не хотел пропустить начало выступлений и привлекать внимание городской стражи. Поэтому запомнил обидчика и отправился на дальние стоячие места для обычных горожан. Думал, ничего толком не увижу с сотни метров, но какой-то предприимчивый старичок подогнал к окраине площади свой экипаж с закрытым салоном и позволил мне и еще нескольким парням разместиться на его крыше. В моем окружении оказались настолько глазастые и говорливые зрители, что можно было повернуться к арене спиной, закрыть глаза и все равно понимать, что там происходит. Надо сказать, что комментарии соседей были для меня даже полезнее, чем само зрелище. Сплетники снабжали меня настолько интересной информацией, которую, сидя на балконе чайной, я вряд ли вообще получил. «Ваше императорское величество, всеблагая императрица, принцы, князья, господа министры, мастера и главы уважаемых семей, мы начинаем третий тур турнира молодых талантов столицы», объявил распорядитель турнира, поочередно поклонившись в сторону императорского дворца, возвышающегося над ареной на десятки метров важных гостей и судей. После его слов на центральную арену вышло 16 молодых людей, 8 с середины медного и 8 с началом серебряного ранга. Как я понял, должны были состояться полуфинальные и финальные схватки среди участников уровня ученика и молодого мастера. Молодой принц, высокий парень примерно моего возраста, единственный, кому из участников вынесли кресло с высокой спинкой, соревновался в категории учеников. Две его старшие двоюродные сестры-принцессы относились к молодым мастерам. «Первый поединок состоится между Циньтаном, наследником славного рода несокрушимого генерала Цинь Вэйшена, и Ву Цаопином, талантливым учеником Академии Духовного Щита», объявил распорядитель. Пока соперники занимали свои места на арене, старик, подогнавший свой транспорт, дал прогноз на бой. «У Цаопина нет шансов. Он хорошо смотрелся против обычных бойцов, ведь его щит не пробить техникам ниже серебряного уровня. Но боевые техники генерала Цинь Вэйшена используют не ци, а концентрированную взрывную ян, которую нельзя блокировать низкоуровневыми техниками Академии Духовного Щита. Хоть они и эффективны против большинства духовных атак, против Циньтана ему никак не устоять». Схватка длилась всего несколько секунд, и произошло именно то, что и предсказывал старик. Ученик Академии Щита использовал шар из энергии, пытаясь заблокировать любые атаки противника. Но они прошли через его духовный барьер, как нож сквозь масло, и с третьего точного удара в бубен ногой рослый и выглядящий физически более крепким боец был легко повержен и оказался с разбитым лицом на каменном полу арены. «Победил Циньтан! Помогите проигравшему покинуть арену! Следующая схватка состоится между пятым принцем Тан Джинхэем и... его противником будет талантливый ученик Академии Моря Спокойствия Тянь Вэйчан», объявил распорядитель. «Эх, скукотища!» – возмутился старик. «Мастер Ли, почему вы так говорите?» – спросил один из парней по соседству. «Разве не очевидно? Принцу подобрали самого легкого и удобного противника. Я и при прошлой жеребьевке заметил, что его противник оказывался куда слабее, чем у других оппонентов четвертьфинала. Но это уже откровенная подтасовка. А что они дальше будут делать? Больше слабаков среди претендентов не осталось. Если его следующий противник не будет драться в полную силу, турнир этого года можно будет считать испорченным». «Мастер Ли, сами посудите. Ничего другого ожидать и не приходилось, если принц решил участвовать». «Не думаю, что он сам рвался на турнир», – усомнился старик. «Принц Джинхэй больше любит прекрасных танцовщиц, музыку и живопись. Но злые языки насмехались над ним. Вот император и решил продемонстрировать его мужество и силу, Но ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Организаторы уже дали повод для насмешек. Если в финале противник поддастся, желая угодить его величеству, нас ждет жалкий поединок. Как и предвещал старик, принц легко разобрался с противником, не прилагая никаких усилий. Его противник и сам по себе был не особо силен, а в конце еще и поддался, замерев на полу, куда отправился после не самого сильного толчка в грудь. Короче, позорище, да и только. «Побеждает его высочество пятый принц Тан Джин Хэй! Следующий на арену выйдет!» Старик очень точно давал прогноз на все бои, и даже финал прошел точь-в-точь, как он предсказывал. Сильный противник просто поддался, принимая удары принца и не отвечая в ответ. Однако зрители особо не возмущались. Финал хоть и несправедливый, но вполне закономерный. Организаторы не идиоты, чтобы позволить кому-то избивать принца на глазах его отца. Зато схватки третьего тура среди молодых мастеров были более непредсказуемы и разнообразны. Комментируя их, мастер Ли озвучил такие детали, которые для меня являлись откровением. У старшей принцессы Тан Тинг Фанг был редкий скрытый талант заклинатель духов. Старик откуда-то знал, что она еще не выбрала себе дух, так как стоит вопрос о брачном союзе с Западной империей Мин, и выбор духа может стать правом будущего супруга. В бою она не имела преимущества над противником и быстро проиграла, сдавшись после первого пинка. Вторая племянница императора не была одарена редким скрытым талантом. У нее самая обычная и распространенная для женщин-культиваторов способность поглощения энергии инь, но зато она обладает редкой красотой и острым умом. Ее выступление на турнире – вызов отцу и дяде императору. Если не займет первое место, то отправится в качестве невесты в семью князя обширной северной провинции. Чистейший политический брак для повышения лояльности наместника. Девушке предстояло стать заложницей в семье грубого и своенравного князя Ю Циана, поэтому она старалась победить любой ценой. От победы в турнире зависело ее будущее. Она и стала победителем среди молодых мастеров. Предсказания мастера Ли оказались настолько точны, что я проникся уважением к его уму и мудрости. Если бы он набирал учеников, я бы всерьез задумался над таким вариантом. Но почему-то у старика был всего лишь предел серебряного ранга. Вряд ли он являлся наставником какой-то из школ. Как даос он достиг совсем скромных результатов, что показалось мне очень странным. После объявления победителя второго турнира толпа зрителей разбрелась по забегаловкам обедать, а я, как и многие прибывшие в столицу молодые люди, отправился к ряду столов у дальней стены напротив главной арены. Здесь под навесами проходила запись на экзамен для поступления в ряды трех известнейших имперских боевых академий. Чтобы попасть в ряды учеников этих заведений, одной платы за обучение было недостаточно. Нужно было соответствовать минимальным требованиям, одно из которых я проходил даже с ожерельем иллюзии ученик. Третья звезда меди – нижний порог для 15-летнего кандидата. Четыре звезды и экзамен сдавать не пришлось бы, но повлиять на иллюзию артефакта, подкрутить еще одну ступень я не мог. На экзамене придется показывать мастерство владения энергией ЦИ, а у меня с этим огромные проблемы. Я не чувствовал движения энергии в теле, за исключением тех случаев, когда качал ее со своих пациентов, поэтому учебные заведения, где нужно было сдавать сложный экзамен, я отбрасывал сразу. Тем более, послушав, о чем говорили компании молодых парней, я понял, что там мне не особо понравится. В этих академиях, располагавшихся в границах столицы, учились многие потомки богатейших и влиятельнейших семей столицы и всей империи Тан. А где существует явное неравенство между учениками, неизбежны проблемы с непомерным чувством собственной важности некоторых привилегированных особ. С моим характером мне только разборок с принцами и сынками князей не хватало. Кстати, четвертый и пятый принц обучались в Академии Чистого Ян, а хорошо показавшие себя племянница императора и одна из его младших дочерей в Академии Чистого Инь. В эту долбанную Академию Чистого Инь, чтобы своими глазами видеть проходящих мимо прекрасных принцесс, и старалось записаться большинство сперматоксикозных парней. Что у них в голове вместо мозгов? Они серьезно думают, что это как-то поможет им в жизни? Будет как раз все наоборот. Зачем пытаться попасть в столичные академии, где почти наверняка будут проблемы с детками богатых и влиятельных родителей, если плата за обучение там в 10 раз выше? Это такая изощренная форма мазохизма? И вообще, в чем престиж этих академий, если при гораздо большем количестве учеников время одному воспитаннику уделяется гораздо меньше, чем в менее популярных учебных заведениях? Кроме трех столичных академий, к столам которых выстроилась основная масса приезжих, был еще широкий выбор других учебных заведений попроще. Другие города и соседние провинции традиционно прислали своих рекрутеров на столичный турнир, но сейчас скучали без дела, с завистью поглядывая на длинные очереди к столам своих столичных конкурентов. Учиться в столице было куда популярнее и престижнее. Можно было обрасти полезными связями, а если очень повезет, даже заиметь себе друзей среди наследников богачей. С еще более хитрой целью в столицу отправляли учиться и смазливых девиц. Такие воспитанницы могли приобрести не только друзей, но и завести влиятельных поклонников. Я прошелся вдоль ряда столов других рекрутеров, выспрашивая условия приема, стоимость годичного обучения и место расположения базы. В основном условия и цены не сильно отличались. 600-700 лян за первый год обучения, 900 тысяч за второй и по 1200 лян за три последних. К этому моменту ученик обычно дорастал до уровня младшего мастера с одной или двумя звездами серебра в зависимости от таланта, везения и финансовых вложений. К моему удивлению, старик-мастер Ли также оказался за одним из столов в этой бесконечной веренице. «Желаете найти место подешевле, но такое, где вам уделят максимум внимания и подберут лучший путь развития? Тогда, молодой господин, вам к нам!» – громко объявил он, стараясь привлечь мое внимание, когда я был еще за пару столов от него. Заметив старика, я пропустил пару столов, чем вызвал недовольные взгляды и бурчание рекрутеров, и удивленно воскликнул. «Мастер Ли, вы тоже тут?» «Мы знакомы? Ах, да, вы тот скромный молодой человек, что составил мне и моим ученикам компанию на крыше моего экипажа». «Верно». «Ага, так вы прибыли в столицу не просто поглазеть на турнир». «Да, хочу найти себе подходящую боевую академию посредством. Может, что-то посоветуете?» Старик немного замялся, потом подозвал меня к себе жестом и шепнул на ухо. «Академия Чистого Неба – лучший вариант, если у вас есть 7000 лян, чтобы оплатить первый год обучения. За это время вам дадут самое важное – правильную основу и широкий выбор техник, из которых помогут выбрать то, что подходит именно вам. Я сам там учился и скажу, что одного года вполне хватит. Дальше гораздо выгоднее будет оттачивать свое мастерство под присмотром других, более доступных учителей в любой другой академии провинции». «А как же ваша академия? Вы же тоже проводите набор учеников, разве нет?» «Мы не дотягиваем до уровня других заведений ни комфортом, ни обустройством мест проживания учеников, ни количеством наставников. Академия Тигриного Шага располагается на базе секты Тигриного Шага. Это место находится высоко в горах и оборудовано весьма аскетично. Честно говоря, мы едва сводим концы с концами. Мой сын – умелый мастер боевых искусств и прекрасный учитель, но недавно слег с неизвестным недугом. Он так плох, что не приходит в себя. Не буду вас обманывать, у нас, безусловно, самые выгодные условия. 400 лян за первый и второй год обучения, но если вы желаете получить лучшие условия за разумные деньги, то другие академии вам подойдут больше». «Ваш сын случайно не проклят?» «Не знаю, я не целитель». «А кто будет наставником академии, если он умрет?» «Не говорите такого. Я хочу верить, что он скоро поправится». «Ну а все же?» «Я могу обучать, так как неплохо разбираюсь в вопросе, но сам я успехами в культивации похвастаться не могу. Слишком поздно начал, уже под старость лет. Поэтому чувствую себя не вправе, но одно я знаю точно. Я постараюсь сделать все, чтобы вы не пожалели, что к нам присоединились. Ну как, рискнете довериться болтливому старику? Если да, мы купим на ваш взнос побольше риса и сразу же отправимся на базу. Ехать туда полдня. Еще до темна будем на месте». «А сколько у вас сейчас учеников?» «С вами, молодой господин, будет 5». «А сколько всего учеников вмещает ваша база?» «Много места, и на сотню учеников хватит. Большая часть построек сейчас пустует, но нужно будет приложить дополнительные усилия, чтобы привести их в порядок. Секту моего деда несколько раз уничтожали. Сначала демоны, потом культисты. Сейчас их стало в 1000 раз меньше, а в те времена от них нигде не было спасения. Перли и перли каждый месяц с востока на запад через нашу долину, пока мой дед не нашел пещеру, из которой они все время появлялись, и не завалил ее вход камнями, их поток не прекращался. Они постоянно издевались над жителями деревень в долине, забирали или ради забавы убивали домашних животных, и самое ужасное, часто творили непотребство с юными девами. Мой дед не желал с этим мириться, воспротивился, за это и был убит». «Ничего, если я немного порекламирую вашу академию. Думаю, вы хороший человек, и десяток дополнительных учеников вам не помешает». «Я правильно понял, вы готовы к нам присоединиться?» — повеселев спросил старик. «Да, вот мои 400 лян. Я выдал старику названную сумму. Тут же из экипажа вывалило 4 парня, что я видел во время начала турнира. Все медные, кто 4, кто 5 звезд, ученики 2-го и 3-го года обучения. Да уж, не густо. С культивацией у них и вправду не лады. Надо будет выяснить, в чем дело. «Привет новому брату!» – обратился ко мне парень, появившийся из транспорта первый. «Приветствую в Академии Тигриного Шага!» – добавил другой. «Ну, наконец-то нормально, поедим!» – взболтнул лишнего тучный паренек, появившийся третьим. «Серьезно? Это правда? У нас действительно новый ученик? Мастер Ли, вы обещали купить нам риса. Надоело на одних ягодах да орехах выживать. Вы обещали, помните?» – сказал долговязый и болезненно худой парень, похожий из-за очень длинных верхних клыков на вампира. «Да-да, мы обязательно купим сегодня риса, как я и обещал». Ученики Академии радостно запрыгали на месте. «Куда я попал? Уже не помню, когда последний раз люди так радовались, что просто поедят продаваемого на каждом углу риса. У этого учебного заведения явные проблемы с финансами». Пока экипаж с учениками отправился на базар за рисом, мастер Ли дожидался их возвращения за столом. Я отошел в конец длинной очереди и, как бы невзначай, словно разговариваю с приятелями, обмолвился, что принцесса Тинг Фанг и ее прекрасная сестра Цао Цао решили с этого года продолжить обучение в другой академии. Разумеется, я сказал, что они переходят в Академию Тигриного Шага. Тот же самый трюк я провернул в середине и где-то недалеко от начала очереди, но достаточно далеко, чтобы это не услышали члены приемной комиссии. Плетня быстро облетела все 3 длинных очереди, и пока ее не опровергли, десяток самых доверчивых и помешанных на принцессах парней кинулось искать место для записи в Академию Тигриного Шага. Старик, не ожидавший наплыва новичков, на радостях пообещал им, что обучит каждого не только боевым приемам, но и вкусно готовить. К моменту возвращения транспорта к столам я постарался убедить старика, что нам нужно купить еще и мясо ради приветственного ужина и поскорее отправиться на базу Академии. Будет нехорошо, если голодные и уставшие ученики окажутся там поздней ночью и не смогут поесть и отдохнуть в нормальных условиях. Мастер Ли был в весьма приподнятом настроении и охотно прислушался к моим словам.